Глава 44. Вскоре застучали копыта и колеса по подъездной дорожке, и появились Дербер с Эмбер. Лорд Росиус расплылся в улыбке, приветствуя девушку, и как бы ненароком отстранил ее от Дербера, подведя к Стивену. Стивен и Дербер переглянулись, и Дербер пожал плечами, мол, он делал все, что мог, лишь бы привлечь ее внимание. Мне снова стало противно, что отцу плевать на чувства и желания сына. Впрочем, сыну тоже было плевать на желание родителя, так что квиты. Только теперь знать бы, чья возьмет. Я не сомневалась в любви Стивена, как не сомневалась и в коварстве лорда Росиуса. Мало ли, что папочка вздумает учудить. С ним ухо востро держать надо. За спиной Стивена он нанял меня. Так что ему помешает также за его спиной избавиться от меня? Стоит ему вместе с Робертом переправить меня назад, как больше со Стивеном мы не увидимся. Эмбер и Дербер не видели моего лица на балу, но, видимо, я успела им примелькаться во время званого обеда, когда прислуживала за столом. И как только Стивен представил нас друг другу, Дербер тут же начал заверять его, что где-то меня видел, но никак не мог припомнить, где. Дербер оказался обходителен и ласков со мной настолько, что я поняла, передо мной истинный ловелас. Такой просто не может не понравиться. Красив, приятен в общении, всегда знает, что сказать, чтобы поддержать разговор. Хотелось верить, что Дербер вел себя так не для того, чтобы отбить девушку друга, а то махом заслужил бы мое презрение. А вот Эмбер, поджав губки, смотрела на меня как на врага. Впрочем, более удачливая соперница всегда враг, так что судить ее сложно. Хотя я была уверена, что она не любит Стивена и с радостью бы предпочла Дербера, если бы это позволил сделать ее отец. «Пойдемте, девушки, нас ждут гонки». Дербер подхватил меня под руку и цапнул Эмбер. Повел обеих через весь зал во двор имения, где был аккуратный стриженный газон. Дербер оглянулся на друга и добавил: «Сейчас я в очередной раз надеру крылья Стивену». «В очередной раз?» — услышала я позади смешок Стивена. «Дербер, ты увлекся самолюбованием». «Дай покрасоваться перед леди», — рассмеялся Дербер, и тут же оставил Эмбер, чтобы взяться двумя руками за мою ладонь. «Это вы вчера были на балу под маской?» Он въедливо посмотрел мне в глаза, стараясь распознать во мне незнакомку. «Как знать?» — рассмеялась, вырывая ладонь из его рук. Своим ответом я не отрицала и не подтверждала его версию. «Дорогая леди Эмбер, этот плохой дракон посмел оставить вас?» — услышала я голос Стивена и обернулась. Он осудительно прицокнул в адрес друга. Проходя мимо покинутой Дербером Эмбер, подхватил ее за талию и добавил: «В наказание за его шалости у вас будет сегодня возможность пришпорить его». «Но разве я полечу не на вас, Стивен?» Она была раздосадована. «Сегодня? О, нет, дорогая. Сегодня я обещал покатать леди Катерину». «Это с ней вы были вчера на балу?» Теперь уже Эмбер пристала с расспросами к Стивену. «На балу? В каком балу?» — он состроил непонимающее лицо. «Понятия не имею, о чем вы». Эмбер стиснула зубы и бросила на меня коварный взгляд. Нам надо было договориться со Стивеном врать, что меня не было на балу, а то тайна маски слишком быстро оказалась открытой. Впрочем, стоит ли лгать на мелочах? Мы вышли на середину лужайки. Дербер и Стивен отошли в сторонку. Я поняла, что сейчас они обернутся драконами. Мне предстояло впервые в жизни увидеть дракона. Это было настолько волнительно, что я покачнулась и ухватилась за Томаса. Я неотрывно смотрела на Стивена, и вдруг раздался хлопок, и на том месте, где стоял он, появился дракон. Я оцепенела от неожиданности, вроде как должна была быть готова к произошедшему, но в итоге оробела. Дракон был большой, черный, чешуйчатый. Лапы мощные, когтистые. Взмахнув перепончатыми крыльями, он продемонстрировал себя во всей красе, подняв ветер. У меня аж дух перехватило, и волосы растрепались. Он ударил хвостом о землю, и я ощутила всю мощь этого удара. Аж земля дрогнула. Дракон скосил на меня огромный глаз, оценивая произведенное впечатление. И чтобы уж наверняка сразить меня наповал своим видом и силой, он задрал морду к небу и дыхнул пламенем. Взвизгнув, я прижалась к Томасу. Он рассмеялся и обнял меня за плечи. «Не бойтесь, леди Катерина, это всего лишь дракон». «Всего лишь?» Тут же Дербер обернулся драконом. Я попятилась, но Томас удержал. Драконы множились прямо на глазах. О, ужас! «И как же вы собрались лететь на драконе, если боитесь его?» — с вызовом крикнула мне Эмбер. «Не боюсь!» — я тут же выпустила Томаса и выпрямила плечи. «Пусть она не думает, что если я испугалась, то она оседлает Стивена. Сейчас сяду и полечу», — я гордо вскинула голову. «Ну-ну», — она рассмеялась и побежала к Дерберу. Он опустил крыло, и она поднялась ему на спину. Села, как на лошадь, и ухватилась за наросты на шее. Я глянула на Томаса, и, думаю, он увидел в моем взгляде панику, но сдаваться я не привыкла. Решительно подошла к Стивену и по крылу забралась ему на спину. Даже постаралась сделать это как можно грациознее, а напоследок еле сдержалась, чтобы не показать язык Эмбер. Оценила удобство костюма. Запах спереди разошелся, и юбки легли позади меня, не мешая. В облегающих штанах было очень удобно сидеть верхом. «Томас, а вы не полетите?» Я оглянулась на него, поняв, что он не полез вслед за мной. «Не сегодня», — откликнулся он. «Насладитесь полетом, вам понравится». «Даже так? Мне придется лететь одной? А я-то думала, что Томас будет сидеть рядом». И тут мой дракон дернул головой, и я поняла, что надо приготовиться к взлету. Ухватилась получше за наросты и стиснула дракона бедрами. Он оттолкнулся от земли и взвился в небо. Ветер ударил мне в лицо. Я завизжала то ли от страха, то ли от восторга. Это было смешанное чувство. Ощущение немыслимой свободы слилось с испугом. Но все же восторг взял верх. Дракон, словно рыба в воде, кувыркался в воздухе, а я орала, надсаживая горло и вцепившись в него всем, чем можно. Мне дико нравилось лететь. Чувство страха почему-то отступило, и я поняла, что доверяю Стивену настолько, что ни на секунду не сомневаюсь, что все будет хорошо. Накувыркавшись в волю, дракон встал на крыло и полетел над лесом. А я, еще крепче сжав его бедрами, раскинула руки в стороны и закричала от дикого восторга.